Глава 38. Терра не знал, что сотрудники медицинского центра позвонят в полицию. Они обязаны известить правоохранительные органы обо всех случаях, когда к ним доставляют человека с огнестрельным ранением. Вот почему он тревожился. Сколько у него есть времени? В отделении скорой помощи Надю переложили на носилки. Тайрон не предупредил, что ее накачали наркотиками, пусть знают на всякий случай. «Какой именно наркотик ей ввели?» — спросила пожилая администраторша, подходя к нему. Тайрон не покачал головой. «Какие наркотики она употребляет?» — с непреклонным видом продолжала на африканс пожилая белая женщина. Ее слова разозлили его. «Она ничего такого не употребляет. Ее чем-то накачали. Она студентка, учится на врача. Она не какая-то там уличная. Пожалуйста, скорее, везите ее к доктору». «Успокойтесь, сэр. Сначала нам нужно записать номер ее страховки». Терра не достал из кошелька 3000 рандов наличными. «Страховки нет, тетушка. Вот, возьмите. Надеюсь, на сегодня этого хватит. Если нужно будет добавить, дайте мне знать. Только, пожалуйста, везите ее скорее к доктору». Администраторша немного смягчилась и повернулась к санитарам. «Везите ее», — велела она и повернулась к Тейроне. «У нее огнестрельное ранение. Мы обязаны сообщить в полицию». Она заговорила не так официально, и Тейроне по выговору услышал, что тетушка выросла в Бокапе. «Извещайте, тетушка, нам скрывать нечего, она ни в чем не виновата». «Ваша подружка?» «Нет, тетушка, она моя сестра. Может, я и плохой, а вот она совсем другое дело». «Нет, молодой человек, того, кто так заботится о сестре, тоже плохим не назовешь». «Спасибо, тетушка». «Где ее ранили?» Террен замялся. «Я обязана спросить, ведь у полицейских тоже возникнут вопросы». «На станции, тетушка». «В Бельвилле?» «Да». Администраторша в ужасе покачала головой. «Надо же, бандиты!» Она внимательно посмотрела на него. «Кстати, вид у вас... Вы знаете, что вы весь в крови?» «Нет, тетушка». «Вот ее сумка. Если хотите, заберите ее с собой». «Или можно сдать ее в камеру хранения. Сначала умойтесь, а потом приходите и заполним ее карту». Терране сказал, что сначала должен пойти в туалет. Ему хотелось переложить пистолет из брючного кармана в рюкзак, купленный у Хасана Икара. Потом он обещал вернуться и продиктовать пожилой администраторше все данные Нади. Кстати, он выяснит, когда та собирается звонить в полицию. Дядюшка Стофель, не переставая, бормотал что-то себе под нос, пока они выходили из подъезда, шли по парковке и поднимались по лестнице Надиного дома. Кое-что Грислу удалось расслышать. «Не знаю наизусть ваших статей, но свои права я знаю», — бурчал смотритель. Грислу доводилось встречаться со многими вроде дядюшки Стофеля. Всю жизнь они терпели унижение от других, но, получив крошечную власть, спешили отыграться. Они понимают только один язык — язык угроз. Столкнувшись с сопротивлением, они быстро никнут. Пропустив смотрителя вперед, Грисел достал из багажника БМВ следственный чемодан. Студент бодро спешил за ним. Они догнали дядюшку Стофеля у Надиной двери. Он перебирал ключи на большой связке в поисках нужного. Нашел... Отпер дверь, посторонился и театрально взмахнул рукой. «А вот, пожалуйста!» Грисел вынул из чемодана перчатки. «Пожалуйста, подождите меня здесь!» «У меня дела!» — возразил смотритель. «Какие еще дела?» — хмыкнул студент. «Тебя не касается!» — огрызнулся дядюшка Стофель. «Я поддерживаю ястребов!» — заявил студент. Старик только фыркнул. Грисел взял чемодан, открыл дверь и вошел. Со вздохом облегчения закрыл за собой дверь изнутри. В крошечной квартире было чисто и прибрано. Справа кухонька, впереди гостиная, за ней слева спальня. Он спешил и решил ограничиться лишь поверхностным обыском. Он не заметил признаков того, что до него здесь уже кто-то побывал. Судя по всему, последней отсюда вышла хозяйка. На кухне на сушилке стояли миска из-под каши, ложка и кофейная кружка. Все было вымыто. К холодильнику приклеено несколько фотографий. Групповые снимки, наверное, однокурсники. С одной фотографии на него смотрел Тайрон Эклейнбой, которого он видел утром в записи. Он стоял рядом с девушкой, скорее всего, самой Надей, покровительственно положив руку ей на плечо. Грисел достал из чемодана пакет для вещдоков, снял с холодильника фотографию и положил в пакет. В гостиной стоял диван, обитый бежевым вельветом, старый и немного просевший, но чистый, и сосновый кофейный столик. На нем лежали две книги. На верхней симпатичная женщина ела пасту из миски. Найджела Лоусон. Готовим по-итальянски. Он перешел в спальню. Односпальная кровать застелена покрывалом. С подушки всезнающими стеклянными глазами на него посмотрел плюшевый мишка. Старое кресло покрыто выцветшей красной материей. Одна деревянная ножка, видимо, сломалась. Ее починили старательно, но не слишком умело. У стены длинный стол орегонской сосны. Грисел увидел мышь и кабель, но не заметил ноутбука. В ряд вдоль стены выстроились учебники. Еще больше книг на полочке под окном. Грисел открыл встроенный шкаф. Почувствовал слабый, но приятный аромат духов. В одной половине на вешалках висит одежда молодой девушки. Джинсы, блузки, несколько платьев, джинсовая куртка. Внизу 6 пар туфель. В левой половине на полках аккуратными стопками нижнее белье, свитера и футболки. На одной полке парфюмерия и шкатулка с украшениями. И коробка из-под айфона 4 серии. Грисел поспешно открыл коробку. Внутри лежала карта компании «Водоком», предоплатный тарифный план. Тут же номер телефона. Зажав карту между пальцами, он вышел из квартиры. Дядюшка Стофель стоял на лестнице, насупившись и скрестив руки на груди. Рядом с ним топтался страшно довольный студент. «Пожалуйста, наберите вот этот номер», — попросил его Грисел и показал ему карту «Водокома». «Неужели полицейским не выдают мобильных телефонов?» — язвительно спросил дядюшка Стофель. «Его телефон разрядился, вот я ему и помогаю», — ответил студент. «Ну, конечно», — фыркнул смотритель, — «куда только катится наша страна». «Пожалуйста, передайте мне телефон, как только пойдут гудки», — попросил Грисел. Студент набрал номер, послушал и протянул трубку Гриселу. Грисел почти ни на что не надеялся. Когда зазвонил телефон, Тейрон сидел напротив администраторши в приемной. «Это ваш телефон?» — спросила она, услышав рингтон. На него вдруг навалилась страшная усталость. Ужасный день начал сказываться на нем, мысли в голове путались, и он беспокоился за сестру. Он не мог думать ни о чем другом. «Нет», — ответил он. Неожиданно он сообразил, что звуки доносятся из Надиной сумки. Должно быть, телефон запихнул туда похититель. Тейрон достал телефон и посмотрел на экран. Там высветился незнакомый номер. Если бы звонил кто-то из Надиных знакомых, на экране появилось бы имя. «Вы лучше ответьте», — посоветовала пожилая администраторша. «Алло», — сказал Тейрон. «Кто это?» — спросил мужской голос. Судя по всему, голос принадлежал белому. «А вам кого надо?» «Надю Клейнбой», — властно ответил незнакомец. «Она не может подойти. Усталость как рукой сняло». «С кем я говорю сейчас?» Тейрон нюхом почуял. «Это полиция». Он знал, что администраторша подслушивает, но надо от них как-то избавиться. Сейчас они научились выяснять, где кто находится с помощью мобильников, засекают местоположение. «Алло», — произнес голос, — «с кем я говорю?» «Ладно», — ответил Тейроне ради администраторши. «Ладно, я ей передам. До свидания». Он отключился и сунул телефон в Надину сумку. «Кто-то из ее однокурсников», — сказал он. «Так на чем мы остановились?» Грисел стоял с телефоном в руке и думал, это Тейроне. По-другому и быть не может. Он не знал, почему так оказалось и как все сошлось, но чутье подсказывало ему, что он только что слышал голос карманника. Судя по выговору, он вырос в трущобах Кейп-Флетс. Говорит осторожно, никому, похоже, не доверяет. Кроме того, Тейроне сейчас не может говорить, рядом с ним кто-то есть. Грисел слышал другие голоса. Неужели и его захватили кобры? Пожалуй, это единственное объяснение. Он снова достал бумажник, выудил оттуда 30 рандов и сунул деньги в карман кожаной куртки студента. «Что вы, капитан, пожалуйста, не надо!» Гриселу надоело возиться с чужими телефонами, преодолевать искусственно созданные препятствия. «Берите!» — рявкнул он, но тут же опомнился. «Прошу вас, возьмите! Мне нужно сделать еще один звонок». «Звоните, пожалуйста! Помогать полиции наш долг!» — ответил Йохан, многозначительно косясь на дядюшку Стофеля. Старик снова фыркнул. Грисел позвонил Мбали. Как только она ответила, он сказал: «Мбали, нам нужно очень срочно засечь один номер». «Ишь ты, по-английски шпрехает», — презрительно скривился дядюшка Стофель. «А вот с чего все началось. Все наши беды от того, что полицейские начали болтать по-английски».